Алло, Валентина Александровна. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Звонок с Азиатско-Тихоокеанского банка. Меня зовут Екатерина Константиновна, специалист. Уведомляю вас о записи разговора в целях информационной безопасности. Назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. Не, не буду. Почему? А зачем? У вас нерешенный вопрос с банком, который необходимо сейчас урегулировать. А что дата рождения в этом как участвует? Что, вам плохо слышно вас? Дата рождения каким образом в этом участвует? У меня для вас есть важная информация. Чтобы не передать информацию третьим лицам, необходимо, чтобы идентифицировать вас. И необходимо убедиться, что вы являетесь Валентиной Александровной, нашим клиентом. Ну, если вы так хотите и мечтаете передать информацию мне, и боитесь, тогда можете прислать мне письмом заказным ее все. Лично я ее получу. Нет, сейчас вам банк предлагает решить вопрос дистанционно, по телефону. Почему вы отказываетесь? Так письмом тоже дистанционно. Нет, сейчас дистанционно, вот через позвонку вам поступил звонок для того, чтобы вы смогли урегулировать данный вопрос. Да я просто сотрясание воздуха просто, все звонки. Почему вы отказываетесь? Ну, просто не хочу, я по телефону ничего обсуждать. По телефону я не люблю, я считаю это несерьезно. Раз там серьезный вопрос. Вы дату рождения? Теперь решила, что я лицом разговаривали. Не вижу в этом смысла теперь. Угу. Хорошо, в таком случае я буду вынуждена зафиксировать отказ от процедуры прохождения идентификации. Обращайтесь в отделение банка, либо перезвоните сами на горячую линию. Хорошо? Ну, если захочу, то позвоню. Нет, вам необходимо срочно связаться с Тихоокеанским банком. Ну, если так срочно, пишите письма заказные. Угу, хорошо. Okay. Всего доброго. До свидания. До свидания. Здравствуйте, Оксана Викторовна. Здравствуйте. Меня зовут Тюшин Михаил Андреевич, МФК «Экофинанс», кредит «Плюс», отдел взыскания. Оксана Викторовна, 15 день просрочки, к оплате 9 465 рублей. Сегодня у вас последний день для погашения на лояльных условиях. Компания требует от вас его. Они лояльные какие будут? А вам это интересно? Очень. Прям вообще дико любопытно. А в связи с чем? Дико любопытно. А вы хотите узнать или на себе попробовать? Ну, если вот озвучите, вот, и там я посмотрю. Может быть, и очень и захочу ощутить. А в чем ваш интерес? В ощущениях. А вы когда брали у нас заем, на это и рассчитывали? Да нет, это как-то по ходу дела образовалось желание. Как так получилось? Ну вот у тебя вот там-то бывает, хочешь, например, пописать. Ты ж не целый день хочешь писать. Вот тебе иногда возникает желание пописать. Идешь и писаешь. Вот. А у меня такое желание ощутить какие-то негативные последствия. Возникло. И давно у вас такое желание? Ну вот ты сейчас сказал про них, и я прям так захотела узнать, что же это такое. Все еще впереди, Оксана Викторовна. Я ну так, так рассказывай. Понимаю, что вы не хотите. Нет, ты расскажи про последствия негативные. Так заинтриговала, а теперь погасите, не раз. Оксана Викторовна. Так я тогда не узнаю, если я погашу. То есть на лояльных условиях вы не хотите погашать задолженность? Ну расскажи про нелояльные. Ой, как ты дышишь-то, как прям тяжело-то тебе там работается. Ужас, бедненький. Ты устал? Вы отказываетесь от оплаты, Оксана Викторовна? Ну, расскажи мне про нелояльные условия. Или ты не знаешь просто? Скажи честно. Не знаю. Так написали в скрипте, а дальше не написали. Да? Так? Вы от оплаты отказываетесь? Ну, а что ты как попугайчик? Ответь на мой вопрос. Я спрашиваю, проконсультируйся у соседей там своих по этой, по будке, это самое, что там за нелояльные условия. Может, они в курсе. Есть судебные приставы, есть коллекторские агентства. Ну, судебные приставы, они же после суда. Все для меня, конечно, я в курсе. Вы в суд? Вы вообще пойдете? Вы ходите в суд? Ну, лично я не хожу. Не ходишь, да? А вам, возможно, придется. А я ходила, знаешь, прикольно, мне понравилось. В суде понравилось? Ага. Вот так вы все пугаете судами, а это вообще, наоборот, даже очень хорошо. А приставы вообще такие душки, прям прелесть. Прям к ним приходишь, они такие душевные, практически все. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Деколлект». Меня зовут Гафиев Руслан Тескелевич. Разговор записывается. Полина Анатольевна. Еще раз, вы очень невнятно. Компания «Деколлект». Меня зовут Гафиев Руслан Тескелевич. Разговор записывается. Галиев? Гафиев. Гафиев. Дальше. Рузель. Рузель? Да. Прям как Гюзель, Рузель. Так, и дальше. Кавкилевич. Кавкилевич? Да. Кавкилевич. А как папу звали? Кавкиль. Кавкиль? А это, стесняюсь спросить, это у вас... Я с кем говорю, может быть, сначала представитесь? Ну, сейчас мы про вас все выясним, потом про меня выясним. Что выясните? Про вас все выясним, потом про меня все выясним. Я вам представился больше. Ну, я поняла, просто мне интересно, это вот вы, это, с какого народа, вот эти вот этнического? Ну, это совсем другой вопрос, Полина. Ну, понятно, мне просто интересно. Вам что сейчас будет что-то интересное? Вы представьтесь, пожалуйста. Полина Анатольевна, я, да. Что интересно? Ну, какой вы народ представляете в своем лице? В целях идентификации даты вашего рождения, пожалуйста. Нет, это я никогда по телефону не помню. Хорошо, можете не называть, я сам вам предоставлю две даты рождения на выбор, вы скажете, правильно или нет. Ну, давай. Таким образом я пойму, с кем разговариваю. Давай, давай, пойми. А вдруг угадаю? Хорошо, это могу три назвать. Давай, могу три назвать. 15, давай, тогда, чтобы уж наверняка. Я не буду 15 назвать, смысл. Да? Ну, так может, я очень, у меня большая такая вероятность, что я все угадываю, потому что я вообще наперсточник. Называй дату, слушайте внимательно. 21.11.98, ага. Второе называю, 21.01.55 и третье называю, 93-го. 98-го. Неверный ответ, по горячей линии позвоните. А, ладно, 93-го. Какая правильная? 93. Спасибо, Всеверная компания трудозайм или Жифрин Протект, согласно 32 статье Гражданского кодекса, приняла решение переступить ваш договор в наше агентство. И по этому договору займа, да, у вас имеется задолженность. А по как не было по цессии, да? 780 рублей, да. Ага, так. И что-то это пока не уведомили ни вы, ни они меня об этом знаменательном событии. Давайте проверим, это очень легко проверить. Да, давайте. Трек номер письма заодно посмотрите, чтобы я пошла поискала на почте. Да, проверим сейчас. Так. Почему задерживаете-то? Ну, трек номер письма мне расскажите. Ну, я пока не могу с вами ничего обсуждать. Я пока ищу. Вы, пожалуйста, ответьте. А вы на мой не ответили. Какую этническую группу вы представляете в своем лице? Это Это не по теме, понимаете? Ну, вам тоже что-то интересно, понимаете? У меня тоже там чем-то сейчас пытались, почему... Такого национальности нет, мне не интересно. Мне интересно, почему нет. Вы год А мне вот интересно, какой вы национальность. Ну, это уже ваше... Ну, а это тоже твои сугубо личные, что почему? Ты тут у тебя это тоже сугубо... Это лично мои интересы, это интересы компании. Ну, какая разница? Я представляю уже сугубо компанию. Личные интересы вашей компании. Какая разница? Нет никакой разницы. У меня одно интересно. Вашей компании другое интересно. По поводу этого спора не собирается, вы ставите про свое мнение, я про свое мнение остаюсь. Ну, давай останемся, только ты расскажи, какую ты национальность. Так, заинтриговал. Ну давай, рассказывай. А, вы же 22 мая получили уже. Да, трек-номер письма мне дай. Трек-номер письма. Записывается? Да, записывается. Пишу. 2 числа вы пришли. Куда? И письмо получили. На почте. 26-го? 22-го вы получили. 22-го получила. 21-го она пришла, получается, вместо вручения. А 22-го числа вы уже подошли. Мая. 22 мая, да. А говорит, что не получали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поэтому компания 10, с этой стороны 12, 12, 14, а то, что вы мне говорите, это вы просто, получается, врете, Полина Анатольевна, получается. Почему это я врете? Какая инсинуация просто, я знаю. Есть, я проверяю вас. Смотрите, может быть, вы мошенник. Вот я и проверяю. А то есть все-таки вы получали уведомление, правильно? Ну да, я ж проверяю. Ну все, отлично, все хорошо, молодцы, вот там, нужно проверять. 14 цифр, как положено в трек-номере письма. Все верно. Вот, можем даже еще раз вас проверить, еще раз мне продиктуйте, чтобы я проверила. Полина Анатольевна, номер, трек-номер. Можете на вопрос? Я не буду второй раз повторять, проверили. Первый, нет, я первый вопрос задала. Я уже вопрос задал вам 5 минут назад, Полина Анатольевна, при чем тут какая национальность? Ну, интересно, там такое речь имя, идет о вашем мне просто долге. Интересно. Ну, мы же в такой многонациональной стране живем, мне просто интересно. Это не конструктивный сейчас вопрос у вас. Нет, для меня-то он как раз-таки очень конструктивный. Это же для вас, а для общей темы нет. Поэтому на данный ну вопрос вот, я отвечать блин, не так буду, я же понимаете? С вами общаюсь. Я вопрос, с вами общаюсь. Значит, мне оплаты, в принципе интересно. Почему не выполняете? Если бы мне Иванов Иван Иванович позвонил, мне бы не было интересно. Почему а в данном случае мне интересно. А я понял. Вы просто таким образом хотите от темы, да, отойти? Может быть, даже и так. Просто не хотите оплачивать, я так понимаю. Не, может да? быть, и хочу. Ну, вы же видите, какие-то глупые вопросы задаете. Почему глупые? Я их прям сразу начала задавать, еще до того, как ты понял, что я Полина Анатольевна. Я вам сразу ответил, что я не буду на данный вопрос отвечать. Это нет. Не касается никак ну, данного вопроса. Ну, может быть, даже никак. Очень сложно, что ли, ответить. Ответил бы уже, я давно бы его уже не задавала. Отказываетесь от оплаты? Ни в коем конкретно случае. Конкретно на вопросы отвечаете? Ни в коем Хотя случае. Хотя почему задерживаете? А почему я не могу тебе сказать? Потому что ты на мой вопрос не отвечаешь. Я вредная. Вы сейчас... Я не, вредная. А... Вот ты пока не ответишь, я не я буду дальше отвечать. Я с вами не собираюсь, Полина Анатольевна, понимаете? А, ну, количество пожалуйста. Количество долго ждать не будет, с вами а, вот такие игры играть, понимаете? На ну вопрос, чего? Какие, тоже отвечать вам не суд будет. Пойдешь, ваш сказать. Договор направим в суд. Будете... оплачивать ну, уже в судебном ну, порядке. Да, давай в суд. Со своего кармана, не перебивайте, пожалуйста, меня. Со своего кармана будете оплачивать судебные расходы. Из своего, думаешь? Сбор. А вдруг не из своего? Конечно, конечно. Может, я с другого заплачу карман? Ну, нет, разница, можете у супруга, там, не знаю, у родителей. Ну, факт а том, возьму что, из вашего кармана, из какой-нибудь ФОшки, допустим. Ну, вы это просто не сможете. Смогу. Вот и все. Смогу. Я много чего могу. Так а вы как? Вы в суд? Сумму, вы в суд-то вообще когда планируете? Говорите. Когда вы планируете в суд? Вы сразу ну, с кого? Ну, пока что с вами пытаются нормально переговорить. Так мне удобно, кстати. Вопрос... Мне через суд намного удобнее, кстати, будет. А, то есть переплачивать судебные издержки. Ну, это я посмотрю, а как там будет. Такие, такие там издержки, плюс, ты себе представил, целых там рублей 600, наверное. Да. Что это, проценты? Издержки такие. Не, ну я еще там попадаюсь, еще кучу ходатайств понапишу еще, понимаешь? По 333 статье. А, я все, что возможно, там понапишу, то есть там долг будет далеко не такой, как по хотелкам. Нет, нет, всю сумму потом. Так же вот недавно только на той неделе. Давай вот не будем сейчас, не надо. Клиент, вот, ой, да, конечно, так же клиент просто говорил, нет, я просто живу примерно, я просто в этой сфере уже не первый день работаю. Вот этот ПКБ так любит, а вот наш клиент, а вот потом пришел, да попросил, заберите меня обратно, там, а вы слушаете людей? Кроме как сами, когда сами когда говорить, какие-то неинтересные сказки рассказывают, не слушать, люблю я такие слушать. Я слушаю только нормальную, умеете, адекватную информацию. И свои слова сдерживать тоже не умеете, да? Ну да, вот такая я не сдержанная. Вы вообще где работаете? В межгалактической корпорации. Где работаете? Кем работаете? Я человек-крестик. Да. Человек кто? Люди Икс, знаешь, человек-крестик, это российская версия. Вы можете нормально разговаривать? А как я ненормально-то разговариваю? Ну, я вас понял, вы просто уходите. Короче, с темы, мы дошли говорил, до того, что мы идем в суд. Оплачу. И меня это устраивает. До свидания. Меня суд устраивает.